бетон, в автобусе идет дождь. Это окно потеряло свой свет. У этого в кармане нож. В этом конверте 7 бед. Эта звезда шепчет мне, что наши слезы напиток богов. Скажи, что ты видишь в огне погребальных костров. Каждый день, каждый час давит нас, как гигантский пресс. Наша смерть на дне глаз города С. Города С. В этом подъезде не курят любовь. Врачи говорят, это яд. Дворники скребут лопатами кровь тех, кто нарушил этот обряд. Ты каждое утро спешишь искать в зеркалах ответ на вопрос. И вот ты все время молчишь, я готов кричать сос. Ведь мы на одном корабле, хоть каждый имеет здесь собственный вес, но все мы в бетонной петле города С. Города С. Небо рисует от скуки птиц, но все, как одна, улетают прочь. На крышах целуют ночь. Палец лежит на курке, осталось только выбрать мишень. Кто это там вдалеке, человек или тень? Зачем и чего мы ждем в этом театре трагических пьес? Ах да, я забыл, что рожден в городе С. В городе солнца.